Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 522. Сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 13 стих. Вчера размышляли об огорченном бедном народе, который Господь оставил еще на какое-то время в мертвом мире в качестве живого семени. Пророк говорит об этих людях, что они не делают зла и не говорят неправды, что их не защищает ни ранг, ни положение, ни богатство, что они не способны воспользоваться оружием, на которое возлагают столь огромное упование нечестивое, что они не защищают себя и своих интересов грехом и хитростью. Что же теперь? Неужели погибать им? Ни в коем случае. Им дарована возможность как пастись на злачных пажитях, так и покоиться. Они не только свободны от опасностей, но даже и от страха перед злом. Овцы – очень слабое создание, а волки – весьма страшные враги. Наступит такое время однажды, когда стада овец покроют равнину, когда не останется больше ни одного волка. Факт остается фактом, что у овец имеется пастырь, который предлагает им пищу, простирает над ними защиту и дарует им мир. И уже никто, явится ли он в образе человека или сатаны, не испугает их. Кто повергнет в страх стадо Господне, если он близок? Итак, в мире и спокойствии будем пребывать на злачных пажитях, так как Иисус – покой и отдых для наших душ.